Глава третья. Круги по воде. Щупы соорудили три кузнеца из ближних деревень за пару часов. Напугавшись сперва, когда в кузне к ним ввалились хмурые мужики с лицами, не сулившими ничего хорошего, и прежде чем хоть слово сказать или спросить чего, внимательно, цепко, привычно обшарили глазами все до последнего темного угла. А потом вывалили из заплечных мешков подковы, ножи, гвозди и просто криничное сырое железо. А рядом настоящие золотые гривны, какие мастерам видеть доводилось нечасто, а в руках держать и вовсе не случалось. И велели сковать прутов железных, крепких да острых. Кузнецы в каждом селе в этом времени были людьми уважаемыми, без которых ни похоты, ни охоты бы не было. Кто лемех в железо оденет, то наконечников для срезней стрел скует. И слава каждому из них шла издавна, что с богами да нечистиками они в дружбе. Всегда так было. И эти трое оказались славе той вполне под стать. Первый молча смахнул с наковальни то, чем работал, и побросал в горн железо. Второй также, без разговоров, повернул на бок ту заготовку, с какой возился, и стал вытягивать ее в пруд. Третий, седой уже, но вполне крепкий дед, вытащил из-за какого-то закутка связку железных прутьев, что будто ждали не топорей, в темной кузне на окраине сельца Бешенковичи. «Навострю только, ждите, недолго-то», — босовито буркнул старый кузнец. Знаки всеславовы на доспехе воев, и на подковах узнал каждый из них. И принимать оплату за труд отказались все, пусть и разными словами. «У меня жена с под Переяславля. Князю батюшке поклон от меня. Осиротела бы весной, кабы не он. Не пустил врага на земли родные. Оборонил, не дал сгинуть. По зиме ваши спешили двиной в Киев. А у меня меньшой хворал как раз. Думали, помрет. Один вой из ваших, Влас, его сперва Всеславкой натер. А как жар спал, еще чего-то дал, да в плащ свой укутал». Два дня пропотел, сынок, да на поправку пошел. Я видал в Полоцке, каких день жиц, та Всеславовка стоит. А плащ, вот он, отчистили да подлатали. Знаешь, Власа-то, передай с поклоном от меня. Первак я, коваль тутошний, Дроздовский. С такого князя людей, своев добрых, рысьяных, плату брать невместно. Вся землица наша русская-то скажет. Гоните, поспешайте, служивые. А воеводе князе батюшке поклон земной от всех наших, залужинских. Гнатовы, конечно, молча ставили мастерам и железо, и золото, а когда мчали по лесам и лугам, возвращаясь к берегам Двины, улыбались в бороды. Не так, Слав, сам же учил не класть все яйца в одну кучу, тем более волчьи со змеиными, — горячился рысь. Всеслав подумал и согласился с другом. Он-то сперва велел сложить связанного на свой насад, где всяко пригляду больше. Но воевода был прав. На одном вести княжью семью, мастеров-громовиков и невероятной цены пленника было неправильно. Мысли князя циничные и рациональные до отвращения, но при этом до него же логичные и обоснованные, не нравились даже мне, циничнее и рациональнее которого в силу возраста и профессии было еще поискать. Но ничего, лучше как-то не выдумывалось. Поэтому посредине каждой из лодей соорудили по чердаку шатру примерно одинаковому. Каких-то были бабы, в каких-то раненые, княгиня с сыном, Леся княжна, молчун с тихарем, но кто где, на берегу не знали даже наши. Когда закрепили на бортах высокие щиты, молчаливый, как всегда, Ждановы, рысь устроил настоящую кутерьму с суетой, беготней и криками, смотревшуюся на воде довольно опасно. Орали друг на друга бегавшие и прыгавшие с борта на борт, стоявшие вплотную лодей мужики, голосили бабы, но оборвалось все разом, когда кто-то, предположительно тот же самый воевода, жахнул чем-то по здоровенному пустому котлу. Пролетевший над Двиной гул мгновенно выключил и шум, и движение. На скамьях сидели одинаковые издалека бойцы, то в рубахах, то в поддоспешниках, а кто и в кольчугах. И понять, кто из них князь, а кто воевода, с берега смог бы только тот, кто знал их хорошо и обладал соколиным зрением. Кораблики неспешно отходили друг от друга и выстраивались в нитку. На носу переднего насада стоял великан Горасим со ставром на груди. Они оказались там еще до организованной Гнатом заварухи. В руках здоровяка-древлянина был самострел из первой линейки Свеновых, который возвести выходило не у каждого из Ждановых. Без ноги тоже держал на скрещенных на груди руках арбалет, но кратно меньшего размера. Это, так скажем, носовая пусковая установка превращала наш флагман из десантного корабля в эсминец. А если знать о том, что у обоих вперед смотрящих попадались заряды с громовиком, то и в ракетный крейсер. Дарена очень не хотела перебираться на другой насад. Она прислушивалась к себе, как учила давным-давно мама-покойница, а после нее бабушка Ефимия, жившая по соседству, которую все считали ведьмой. Но сердце не обещало беды. Прошлой осенью, перед прибытием в Киев, было совсем по-другому. В груди пекло, руки-ноги холодели, в ушах шумело. Нынче же тревога, если и была, то ни в какое сравнение с той не шла. И ведь мужа, которого она знала получше многих, давал понять, ему сейчас вообще не до бабьих причитаний и слез. Спорить с ним на людях, помня заветы отца и старой ведьмы-соседки, она себе и раньше не позволяла. Сейчас же это было попросту опасным. От чародея ощутимо веяло яростью. Не той шумной и крикливой, какой, бывало, заводили себя бойцы перед потешными схватками. Тут было совершенно другое. Будто даже от молчавшего князя расходился в стороны низкий глухой рык, тяжелый, от которого рябь по воде идет. С пути его люди отходили, даже не видя приближающегося вождя, чуя, что сорвавшейся из него силой ничего не сделать, не скрыться от нее, не сбежать, и от души радуясь про себя, что направлена та сила на врагов. Весна пенили воду, как и носы лодий. Темп взяли сразу неплохой, песен уже не пели, дух берегли. Когда солнце справа почти вплотную приблизилось к далеким верхушкам елей, народ, сменивший первую партию гребцов, тоже стал уставать. Но признаваться в этом даже себе не хотел никто. Рядом на соседних скамьях и насадах, впереди и позади, скрипели, выгибаясь, весла в руках хмурых воинов, мастеров, воеводы и самого великого князя. Пот с них тек точно так же, как с любого из сидевших, и они точно так же сдували капли, повисавшие на бровях и носах. Из звуков над рекой летели только скрипы уключен, да мерные удары бубнов, задававших ритм. «Давай, носом подыши глубже. Раз и два!» Подошедший тихонько Леся утерла рушником пот с лица сидевшего перед князем взрослого гребца, фигурой и размахом плеч, если и уступавшим Ждановым, то не сильно. Доброе слово было приятно не только кошке. Подходившие к княжне улыбались и кивали с благодарностью все, и каждому она говорила негромко, что-то свое. И мужики продолжали махать веслами дальше. Вторая смена гребцов лежала на носу и корме, не вставая. «Спела б чего?» — попросил ее Всеслав, который тоже не признался бы даже себе в том, что последние полчаса гребет уже в долг, не чуя рук. Все повеселее будет. Названная дочь, ведунья внучка из глухих туровских лесов, глянула на него из-под густых черных ресниц. Обвела взглядом все скамьи, сидевших и лежавших в повалку усталых мужиков, что несли караван к далекому дому, будто на своих плечах, наплевав на то, что из-под каждой ветки могла смотреть смерть, и кивнула не то князю, не то себе самой. Леся вышла на проход ближе к носу, став так, чтобы видно и слышно ее было большему числу гребцов. Подняла глаза на солнце красное, что на треть уже скатилось за темные елки, на его фоне смотревшиеся еще чернее, и запела. После ее песенок, что про воина, который вроде как и не умер вовсе, а просто задремал, что той про Ярилу в исполнении матушки-княгини, с которой вся почти дамская часть княжьего подворья два дня ходила румяной, загадочной и не выспавшейся, но крайне довольной. Можно было ожидать чего угодно, конечно, но точно не такого. История была про купца богатого, гостя северного, которого звали Садком Свет Сытиновичем. Вышли лодьи его из пристаней Золотых Града Стольного, торгового, да понесла их волна рек неведомых, буйных, северных, через морюшко до Варяжское, Расшалился вдруг повелитель вод, дед морской, зимы дожидаючись, да немец поднял волны страшные. Поломал он лоди торговые, потопил народ во главе с купцом, опустил в свое царство подводное. Да не сполховал добрый молодец, удалой садок Свет Сытинович. Вынимал купец из-за пазухи звонки гусельки, да поигрывал. А от той игры, да на гусельках, разыграли смех да веселье, становились вокруг слуги дедовы, страховидные да опасные, то притопывал, то прихлопывал, то пустился во пляс да в присядочку. И от песен тех, что под гусельки напевал садок Свет Сытинович, припустила в пляс внучка дедова, королевична, раскрасавица. А когда уж гости хозяева притомились, да умаялись, и давай просить добра молодца, чтоб заканчивал свои песни он, вышел новый гость, старый Войнеман. Говорил тот гость, кто богам родня, что до слез его песни тронули. Вспомнил землю он, солнце красное, небо синее, родную матушку, и дарил тот гость, старый Войнеман, удалу купцу чудо-меленку, что молоть могла не зерно в муку, а во правду ложь, из-за зла — добро, из врагов — друзей. И ушел купец припеваючи, молодой садок Свет Сытинович, с дна морюшка до по лесенке, что смолол себе чудо меленькой, и вела его эта лесенка да на бережок быстрой реченьки, что на западе звали Долгою, а у нас Двиною, Двиной Западной. На одной руке внучка дедова, королевична раскрасавица, а у ней в руках чудо меленка, ставит к лесенке да хрустальный мост, а в другой руке старые гусельки, доигравшие песни веселую и затихшие, притомившиеся. И поднял их мост на высокий холм, меж Двиной рекой да Полотою, а на том холме стольный Полоцкград. Там и стал садок славным князюшкой. Как пришла пора внучке дедовой в отведенный срок народить сынка, сам пожаловал старый Войнеман, звать Рогволдом он стал мальчишечку. Описать это словами было невозможно. С первых строк, с первых нот блинного напева весла будто перестали весить, а подлая темная вода упираться в нос ладьям. Укатившееся направо солнце никто и не заметил, как никто не обратил внимания на то, что стемнело как-то неожиданно резко. Образы этой ночной речной прогулки в памяти выплывали кусками, как льдины по весне. То ни одной на чистой воде, то опять потянулись стайками, прорвавшись где-то выше по течению через заторы или коряги. Вот выходит из шатра чердака, шедшие перед нами ладьи матушки-княгиня с княжичем на руках, тут же оказавшись в кольце лютовых. Стоит немного, вслушиваясь в звонкий напев леси, а потом начинает притоптывать и подтягивать, без слов, одним голосом, то так ловко, что песня ведуньи внучки будто набирает силы вдвое больше. Быстрый поворот головы между взмахом весел, что становится все чаще. На насаде, идущем позади, на нос выбирается Луша, Кондратова жена. Кивает в такт и тоже подхватывает мотив. Кто бы знал, что у нее такой уютный, кругленький и мягкий будет этакий голосина. Когда купец-утопленник взялся за гусли в былине, начали трещать весла, и крики кормчих «Эй, легче!» не помогали. Олеся будто начинала подниматься над ладьей. Или это нос лодки поднялся от невообразимой до сих пор скорости. Ветер, шумевший все сильнее над гребцами, натянул парус и разметал черную гриву молодой княжны ведьмы. Справа от нее из мрака выступил сам воевода с двумя мечами и вдруг заплясал, как те страшилы подводные у морского деда. Железо гудело и искрило в такт с песней Леси, что продолжало притопывать и кружиться, и то, что искры вылетали из-под наконечников, отбитых гнатовыми мечами стрел и болтов, видели только те, кто знал, как и куда смотреть. В одном ритме с былиной, кажется, плясало все — весла, мечи, неясные расплывшиеся фигуры вдоль бортов и еле различимые деревья за ними, проносившиеся мимо с небывалой скоростью. В одном ритме со слившимися воедино голосами девок и баб зазвучал весь мир. Щелкали тетивы, глухо стучали в щиты чьи-то стрелы снаружи. Шумел ветер, и скрипели уже не только весла, но и доски бортов. А на словах про чудо-меленку что подарил древний полубог подводному массовику-затейнику с носовой ракетной установки первого насада, сорвались, роняя искры и дымя в разные берега две огненные полосы, и грохнуло там в слепой черноте тоже в такт, и вой поднялся тоже, кажется, в унисон, но оборвался хрипами быстрее, чем ладьи пролетели мимо. Молнии эти слетало с носа флагманской ладьи еще трижды. Раз пять или шесть грохало и озаряло берега, что-то само, без участия Спарки, Ставра и Горасима. Особенно запомнился яркий во всех смыслах момент, когда с правой стороны вспухла пламенем земля, и прямо из пекла полезли с истошным воем и визгом черти, объятые огнем. Но до воды добежал только один из них, и явно уже дохлый, свалившись и подняв облако брызг и неожиданно белого пара. Блина закончилась, уже давно ничего не горело, не орало и не умирало на берегах, не стучали в щиты и борта снаружи стрелы, замедлился, наконец, сумасшедший мах весел, опускал вниз осевшую Лесю Гнат, успевший выронить мечи и подхватить потерявшую сознание княжну на руки, с тревогой глянув на Всеслава, которому немой Ивар по одному пытались разжать пальцы на рукояти весла, кажется, наполовину ушедшие в твердое дерево. Шелест воды под днищем был совершенно спокойным и обычным, будто не свистела только что над головами смерть. Клубы густого тумана над рекой делали почти неразличимыми ладьи, шедшие впереди и позади. Адова гонка сквозь непроглядный мрак завершилась вместе с невероятной песней и пляской, с какими женщины провели караван под самым носом у демонов, чертей и прочей нечистой силы, указав путь из темноты к жизни, как им и было велено богами. Только вот родить на этот раз вышло сразу много народу, взрослого, одетого, оружного. И каждый смотрел на севших или упавших спасительниц так, как в этом времени, да и в любом другом, наверное, им выпадало нечасто, с восхищением и любовью. С чувствами, делавшими светлее каждую из душ, вырвавшихся из ужаса и мрака, вышедших будто из дремучей чащи на голос матери, певшей стародавнюю сказку, слушая которую было глупо и стыдно бояться. Князь поднялся-таки на ноги, опираясь на вара, и шагнул вперед, с каждым шагом все сильнее чувствуя боль и какое-то даже похрустывание в мышцах и суставах. Во всех, даже тех, какими вроде бы и не греб. Так бывает после долгой работы или тренировки, болело все. Но он, как и я, привычно запретил себе думать о боли и тем более показывать ее кому-нибудь. Обычный гребец, поднявшись со скамьи, сразу стал великим князем, опорой, надеждой и примером для каждого. И плевать, что насквозь мокрые от пота рубахи и порты холодили кожу до озноба. «Чего с ней, княже?» — звенящим голосом спросил воевода. На щеке у него была подсохшая полоса глубокого пореза, оставленная, видимо, неудачно отскочившим наконечником. В волосах и бороде торчали щепки от раскрошенных мечами древков стрел, а глаза можно было, не зная рыси с детства, назвать и напуганными, хотя, пожалуй, даже зная. «Надсеялась, кажись, глянем!» И Всеслав отошел назад, снова пуская меня за штурвал, а я вдруг вспомнил, что на веслах мы с ним сидели будто бы оба одновременно, видимо, в момент наивысшего напряжения, что сил физических, что эмоциональных. Души наши снова становились ближе друг к другу, как по ночам, когда сидели за одним столом над спокойно спавшим телом, одним на двоих. Ноздри и верхняя губа Леси была в крови. Дышала поверхностно, редко, пульс на запястье не прощупывался вовсе, да и на сонной нашелся не сразу. Судя по наполненности его, почти нитевидного, давление упало, притом сильно. Конкретики, конечно, не было, потому что тонометры тут были примерно там же, где и УЗИ с рентгеном. Казалось бы, чего сложного? Кожаный мешок да груша, вот только соединять их было нечем, резины не было. А трубки из кишок и трахей не годились, я пробовал, как только ртути нашли нужное количество. Но даже градусник простой сделать не вышло. Стекло у Феньки по-прежнему получалось мутное, как лед на болоте. «Воды мне и флягу подай, и взвару найди, да меду побольше», — сказал я, уверенный в том, что Гнат слышит и сделает, как и всегда. И точно, пляга появилась в поле бокового зрения, а по щеке прошел холодок. Рысь рванул за медом, как огромная, но совершенно бесшумная пчела. Растянув, ослабив немного ворот, так, чтобы не срамить девку, а только дыхание чуть облегчить, подтянул ногой свернутый кожушок, на котором, видимо, лежал кто-то из первой смены гребцов. Сбил поплотнее, сложил вдвое и положил под голени. Чем выше ноги, тем больше крови в голове. Леся была, судя по всему, в глубоком обмороке, откуда без проблем можно было отправиться и в кому, а из нее, как писали в скучных и бездушных официальных документах, не приходя в сознание, и еще дальше. Уже недостижимо далеко для врачей. Но правила первой помощи при обмороках я помнил прекрасно. Потер ладони одна другую, чтобы согреть, и только сейчас заметил, что шкура на них во многих местах отстала от мяса. И двигалась, как великоватая перчатка. Неплохо погребли в ночи. Теперь, пожалуй, слезет, жди потом, когда новая нарастет. Поэтому ограничился тем, что размял только подушечки пальцев, и ими, уже теплыми, стал растирать бледные холодные уши. Кровь начала приливать к голове, по розовевшим щекам это было заметно даже в потьмах. А уж при свете наших чудо-светильников, не боявшихся ветра тем более, и если уж Гнатка не орал на тех, кто разжег эту иллюминацию по всем ладьям, выходило, что с берегов нам уже ничего не грозило. Эта мысль обрадовала особо. Рысь поставила рядом корчагу, от которой в прохладном ночном воздухе поднимался прозрачный белый порог и что-то вроде ведерка с водой, а возле положил кусок холстины, видимо, оторвав от его собственного бинта. Каждый ратник теперь носил на поясе индивидуальный перевязочный пакет и малую аптечку. Ну, то, что можно было придумать и сделать в XI веке. Почти десяток жизней эта придумка уже спасла, оправдав себя полностью. Намочив тряпку, осторожно стер кровяные подтеки под носом и на щеках Леси. Она дернулась и открыла глаза, темные, со зрачками во всю радужку, которые только с третьего движения век начали сужаться. «Спас! Спас ее! Слава князю!» — заорал рысь на всю двину. «Слава князю!» — грянули наши. То же самое донеслось из плотного тумана впереди и позади нас, а слева его, еле заметно, начинало золотить восходящее солнце.